Рассмотрим образование молекулы СО по методу валентной связи. Валентные электроны кислорода 2s2, 2p4. Приведена его электронно-графическая формула. Валентные электроны углерода 2s2, 2p2. Приведена его электронно-графическая формула. Видно, у кислорода и углерода имеются по два неспаренных электрона. Следовательно, возможно образование двух общих электронных пар. Следовательно, связь в молекуле СО двойная.